Ты немедленно отправишься в форт Сан-Хуан-де-Люц и передашь сеньору Сандорфу эту записку. Скажешь ему, что ее посылает маркиза де Бермею. Я буду ждать твоего ответа у подножия восточной башни со стороны залива. Сделаешь это, получишь 500 пиастров. Но берегись, если обманешь меня. Мы завтра захватим форт, и ты умрешь в страшных мучениях. Я предпочитаю свободу и 500 пиастров, сеньор. В полночь я буду на указанном месте. Обещаю вам, что приду, сеньор. Ступай. А флебустьеры меня пропустят? Грамон подозвал корсара, который возился в углу со слитками серебра. — Эй, друг, — сказал он ему, — проводи этого пленного до наших аванпостов. Скажешь Ван Горну, что это посланец сеньора де Вентимилья. И, обернувшись к корсару, который собирался выйти вслед за солдатом, еще раз предупредил: — Будьте осторожны, кабальеро. Не беспокойтесь, Грамон. Надеюсь снова увидеть вас еще до рассвета, если судьба не рассудит иначе. В таком случае мы захватим цитадель и освободим вас, или за вас отомстим. Глава 21. Сан-Хуан-де-Люц. 3 часа спустя, когда, устав от грабежей, флебустьеры расположились лагерем на городских площадях и дали себе и жителям передышку, маленькая лодка с 4 пассажирами на борту отошла от берега и направилась в сторону форта Сан-Хуан-де-Люц. Это были черный корсар и 3 его храбрых матросов. Корсар сидел на руле, закутанный в широкий плащ, и лицо его было скрыто под черной шелковой маской. Матросы были одеты в испанские костюмы, у каждого на боку была шпага, а за поясом пара пистолетов. Лишь у Мокко за поясом был топор, оружие страшное в его руках, которым он владел много лучше, чем шпагой. Ночь была темная и неприветливая, со стороны Великого залива дул сильный ветер, бросая на берег тяжелые валы, которые налетали и с долгим ревом разбивались о дамбу. Ни один огонек не светился на стоящих на якорях судах, только на дальнем конце мола по ту сторону форта сверкали с интервалами зеленый и белый огни маяка. Время от времени, однако, быстрая молния бегло освещала бурное море на горизонте, сопровождаемое глухими раскатами отдаленного грома. Всякий раз, когда бледный свет ее размывал темноту, корсар быстро поднимал голову и пристально вглядывался в темную громаду форта, возвышавшегося своими зубчатыми башнями и бастионами. — Ночь вполне подходящая для нашей рискованной экспедиции, — сказал Карма. «Что ты скажешь, гамбуржец?» «Эти молнии мне не нравятся», — ответил Ван Штиллер. «Отчего, старина? А если испанцы при свете их пошлют нам гостиниц 36-го калибра, они промахнутся, уверяю тебя. Пусть так. А что, если солдат нас предал?» «Выбрось из головы эти страхи, друг Штиллер. Сейчас они нам ни к чему». Я не доверяю этим испанцам, Кармо. Я тоже. Но они знают, что наши флебустьеры способны захватить форт и заставить дорого заплатить за предательство.